Я тебе перемой! Яркий, трудовик, ты чужой! Ты был наивен и ждал перемен! Ты ждал, что друг тебя поймет! Поймет и скажешь не вперед! Но друг ушел среди собственных стен! Горе асфальт! Ответив всему звезд! Горе асфальт! Под шумкой пес! Горе асфальт! Ты чувствовал тепло? Горе асфальт! Снега много! Решил пойти на риск, никто не крикнул, берись. И ты покрасил свой шлем в черный цвет. Как зверь мотор на черенок, пустырь, разъезд и разворот. Ты мстил за грустные любви прошлых лет. Запел асфальт, ты слышал каждый звук. Запел асфальт, как стекло стук, горел асфальт, ты мой герой, так пел асфальт, я так Кричал!